Oi, alô. Алло. Здравствуйте, меня зовут Трифонова Дарья Анатольевна, главный специалист управления по работе с проблемами активами на Ольфа Банка. Информирую, что разговор записывается. Так, секунду, подождите. Каратынов Сергей Олегович, это вы? Секунду, секунду. Алло. Я с Сергеем Олеговичем разговариваю. Что вы хотели? По вопросу договорных отношений. Я правильно поняла, что с Сергеем Олеговичем разговариваю? Скорее всего, вы правильно понимаете. Я не знаю, как вы понимаете. Что у вас там с восприятием? К вам как могу обращаться ко мне? Сергей Олегович. Фамилия Туратынов, аж верно? Что? Фамилия Туратынов? Я не буду вам отвечать слова верно, да, нет, понимаете, ну, по записи разговора. Ну, представьтесь тогда, если не хотите все отвечать. Ну, так я же вам сказал, кто я. Ну, фамилию вашу назовите. По записи разговора. Все разговоры записываются, я же вам начинаю говорить. Вот именно, что разговор записывается. Что вы хотели, говорите? Информацию предоставить. Предоставляйте. Ну, так я вопрос задала. Фамилия ваша Туратынов Сергей Олегович, правильно понимаете? Именно. Вы правильно понимаете. Хорошо. По вопросу вашей задолженности звонил, ваша сумма долга составляет 7598 рублей. Банк выдвинул требование данной задолженности гасить. Так, стройный срок. На 28 января. Также у вас лежит арест на счете, если будет подход арест, значит, данные суммы. Что? А что там арест? Как нам решать вопрос? Арест у вас лежит на счете, вам нужно будет в отделение банка приехать, в обход ареста относить. А, в обход ареста? Это через приставов арест, да? Да, судебный пристав наложен, то есть у вас где-то в другом банке есть возможность задолженности, если его коммунальные, то есть уже... Во как. Печаль, беда, да. А что произошло? Почему вы слышали еще про эти деньги просрочки? Да, блин, да много чего произошло. Почему он платит, что с ним испытает? Ну, на данный момент нет денег в стране. Ну, а ранее что за это время даже у вас не было данной суммы? А ранее? Ну... Я не скажу, что было ранее. Ранее было ранее. На данный момент хуёво. Понимаете, я целился в прекрасное далёко, а попал в хуёво, если честно. Вот так вот. Конечно, давайте общаться будем. Конечно, давайте. Мы можем с вами встретиться и даже лично пообщаться. Я приглашаю вас на... Лично пообщаться, это случай, если вы знаете, на давай. Я приглашаю тебя на поебос. Слышь, на поебос тебя приглашаю. Приезжай. Как будете готовы общаться? Я готов. Готов. Яички побриты. Приезжай, детка. Пообщаемся. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.